Но он, как казалось ему, знал, чего никогда не узнать им, и потому считал себя вправе смотреть на них насмешливо, неприязненно и даже презрительно. «Герои в белых халатах!» — раздраженно думал он, стараясь не оскользнуться колошкой костыля на кафельных плитах пола. «Спасители человеков! Ну какого черта нужно этой унылой девке от меня?» Тоненькой, маленькой, с бесконечно усталым и каким-то даже слабым выражением светлых глаз, она растерянно и быстро взглянула на хмурое лицо этого всегда злого подполковника и опять попросила: «Вам не трудно будет дойти со мной до ординаторской?» «Нет, дело, видимо, вовсе не в таблетках». «Тогда в чем же?» «В его политико-моральном состоянии? Может быть, Ашхен пожаловалась на краткость писем, и эта фитюлька сейчас будет проводить с ним душеспасительную беседу и объяснять ему, что такое основные черты характера золотого советского человека? Пусть попробует, пусть рискнет, дорого это ей обойдется». Ее постель на клеенчатом диване была не тронута, наверное, не ложилась. Конечно, она из таких, вся ее жизнь — подвиг. Не будет спать, хоть вполне можно поспать. Как же? Она служит страждущему человечеству. «Ну?» — спросил он, садясь и пристраивая возле себя костыль. «Я слушаю вас». «Видите ли, доктор», — начала она. И Устименко заметил, как вдруг эта тихая Мария Павловна зарделась и внезапно похорошела какой-то девичьей, незрелой, юной красотой. «Я бы хотела, доктор...» «Я ворон, а не мельник», — угрюмо прервал он ее. «Какой я доктор?» «Нет, вы доктор», — преодолев свою мгновенную застенчивость и даже с некоторой силой в голосе, произнесла Мария Павловна. «Вы доктор, я знаю, и мне нужен ваш совет, понимаете, ваша консультация. Дело в том, что я слышала о вас от Оганян, и, в общем, я еще получил письмо, и тут как раз такой случай». Маленькими короткопалыми руками с тщательно обрезанными ногтями, все еще смущаясь, она разложила перед ним рентгеновские снимки. Много снимков, толково и четко выполненных. Здесь, в госпитале, был отличный рентгенолог. Не торопясь, осторожно, Володя вгляделся в один снимок, в другой, в третий, потом тяжело перевел дыхание, даже пот его прошиб. Так это было неожиданно и страшно. Точно такие же снимки рассматривал он тогда в кабинетике очкастого доктора Уорда, там, в заполярном госпитале на горе. Точно так же был ранен английский летчик Лайонел Невилл, милый мальчик, воспоминание о котором до сих пор невыносимой тяжестью вдруг сдавливало сердце. Ну да, так же лежит пуля, так же у корня легкого. Ну да, все так же. И что? Что хочет от него эта мучительно краснеющая девица? Она говорила, а он слушал и перебирал снимки. Понятно, что эта операция известна ей только из литературы. Этого незачем стесняться. Если он не ошибается, она молода. 4 года тому назад кончила институт, и сразу война. Ну что ж, война для хирурга — это не 4 года, это все 20. Чем же, собственно, он может быть полезен? Она, вероятно, понимает, что его руки непригодны сейчас к работе. Или ей, как и многим другим врачам, кажется, что этими вот 2 пальцами он может что-то сделать еще полезное? Так он заверяет ее, что она глубоко ошибается. «Нет, я по другому поводу вас пригласила», — тихо произнесла докторша. «Мне, вернее, не мне, а всем нам здесь нужен ваш совет, товарищ подполковник. Дело в том, что полковник Оганян говорила, и из письма, которое мы тут получили, нам известно, что вы оперировали на легких». «Из какого еще такого письма?» Догадываясь, что письмо написала Вересова, излясь на эту ее деловитость, подумал он. «Наверное, что-нибудь жалостное про коллегу-врача». «Вы в вашем флоте много оперировали», — продолжала докторша. «Не во флоте, а на флоте». Совсем уже неумно поправил Марию Павловну, понял это, но из упрямства все-таки разъяснил. «Не говорят во флоте, на. «На!» — растерянно повторила она и заторопилась, видимо, стыдясь его ничем не сдерживаемой злобы, его бестактных замечаний, стыдясь того, что он даже не пытается обуздать свое раздражение.